один. Опечатал твою слов, как хочу прорваться сквозь тебя. Сколько им, что хотят тебе помочь, ковыряя рану, проливая кровь. Ты Я сыграю эту роль.